Эпилог. Через Грузию и еще несколько стран им удалось осесть в ЮАР. Уже не нужно было никуда идти или бежать, но другое полушарие и чужой климат не давали шмелю нормально заснуть. И усталость не отступала. Саша будто продолжал жить в режиме погони. Незнакомая страна неожиданно встретила их температурой плюс 10 и слякотью. Он ожидал совсем другого – солнца, океана и жизни под пальмами. Но появляться в курортных зонах было слишком опасно, и они затаились здесь. Пёстрые чужие краски, размытые непонятной погоды, пёстрые непонятные люди, по большей части воспринимающие их как мешков с деньгами. Саша не мог ни за что зацепиться. Ощущение, что все время смотришь телевизор с тупыми программами, но не можешь выключить. Хорошо там, где нас нет. Саша вдруг подумал, что просто ушло их время. Ребят, кто держит слово, стоит до конца, ценит дружбу и делает все как следует. Вот здесь их место. ЮАР – страна-свалка, где есть и черное, и белое, где помойки и трущобы соседствуют с роскошными частными домами, а люди кажутся картонными. Бык предлагал открыть боксерский зал и тренировать местных, но шмелю было все равно. Пока что жизнь здесь напоминала ему манную кашу из школьной столовой, уже остывшую, холодную и противную. Глотаешь ее, и во рту противно, и в желудке. Хочется засунуть два пальца в рот и прощай, проклятая манная каша. Молчун чистил ПКМ, приобретенный в трущобах совсем недавно, а бык стоял рядом и смотрел, как друг ловко сажает на место одну деталь за другой. В их небольшой дом на окраине заглянуло африканское предзакатное солнце, большое и красное. Шмелю не нравилось, что деревья стоят так близко к дому, но ничего другого они не нашли. Саша заметил людей, копошащихся среди деревьев и кустов. Он обратил на них внимание. «Я наверх», — бросил молчун, и его лицо осветила дикая полубезумная улыбка, будто он был рад представившейся возможности. Саша с Колей тоже похватали автоматы из подпола. Молчун не стал дожидаться, когда люди подойдут поближе, а открыл огонь первым. Ему тут же стали отвечать. Шмель тихо открыл боковое окно, выбрал цель и поддержал друга. Он не смог сосчитать людей в зарослях, но на глаз точно не меньше десятка. Двое двигались по фронту справа. «Колян, они только начали нас обходить! Значит, еще есть вариант прорваться! Я через сточную канаву, ты отходи в тыл по кустам! Встречаемся около банка! Молчун, ты отходи, как только сможешь! Ща, еще кора простреляю!» Отозвался Володя со второго этажа, и его пулемет опять разразился стрельбой. Саша выскочил из дома и побежал в сторону канавы. Упал за ближайший куст и тут же услышал взрыв. Оглянулся на дом. Окно второго этажа и часть покатой крыши вырвало взрывом. Молчун, все. С другой стороны, куда должен был отходить бык, прозвучали две короткие очереди, и все затихло. Саша понял, что он допустил ошибку. Двое из основной группы сделали маневр вправо, но были и другие, уже занявшие позицию вокруг дома, но стреляющие наверняка, чтобы не задеть своих. Отсюда уже не вырваться. Интересно, докуда я смогу добежать? Он всегда так делал на тренировках и соревнованиях, если было понятно, что точно не выиграть. Ради спортивного интереса продолжал сражаться, чтобы лучше понять, на что способен. Он поднялся и побежал. Как только начали стрелять, опять свалился и быстро пополз вперед. Пули прошивали кусты позади, но пока не попадали по нему. Уже стреляли из той стороны, где подстрелили быка. Сквозь кусты Саша увидел заросли около канавы, в которых спрятался бы сам на месте нападавших. Он дал туда три короткие очереди и заметил, как кусты промялись под чьим-то падающим телом. Шмель пополз еще пару метров, поднялся на ноги и рванул через открытый участок между кустами и канавой. Он петлял, стараясь не быть легкой мишенью, и считал про себя: раз, два, три. Осталось 5 метров до канавы. Сбоку прострекотала очередь, и Саша почувствовал пустоту на уровне живота. Боль была, но слабая, и он продолжил движение. 2 шага, и силы почти покинули его. Видно, попали в брюшную аорту. Еще шаг, и левая нога подвернулась, а после он ее уже не чувствовал. Край. Голова кружилась, и шмель не устоял на правой ноге. Он стал падать, все сильнее заваливаясь головой вперед. Мой покой уже близко. Холодная и грязная вода чужого сточного канала приближалась все быстрее, пока темнота полностью не поглотила его.